Трифицкий. Продолжаем разговор. Значит, опять у нас 21 февраля 2013 года. Вот, и, значит, теперь 30-31, вот этот прекрасный период. Значит, в лучшем случае, но редко на самом деле, да, вот именно в 30-31 вы начинаете во внешнем мире делать что-то новое. Чаще всего, в принципе, вы в это время что-то новое сделать не успеваете, потому что я напоминаю, что могут быть очень мощные потери 29-30, поэтому вы в это время без ресурса. Вот, без ресурса человеческого, да, без ресурса часто финансового, да, без ресурса энергетического, да, ну, то есть вымотанные, уставшие, да, и, в общем, за этот год только-только если восстановиться успеете, да, и, конечно, если бы в это время Сатурн от вас требовал каких-то внешних действий, то, в общем-то, у нас никто бы не написал нормальную программу 30-31, да. Значит, что на самом деле он хочет? Он хочет, чтобы вы поняли, какой конкретно, то есть что в вашей жизни вы хотите, то есть вот это время для того, чтобы понять, чего вы хотите. Вот. И, соответственно, вполне в это время, может быть, уже что-то начнется новое, да, но оно все равно еще будет так только-только прирастать, только-только срастаться, да, вот еще никаких гарантий в это время нет. Вот, значит, может это прийти, вот у меня, например, как у Папесса, на какой-то момент времени оно пришло, знаете, как такая, как картинка, да, вот чего я хочу. Вот, я была несказанно удивлена, увидев эту картинку, потому что до этого мне казалось, что это вообще вот, ну вот, то есть оно сильно не совпадало с тем, что я хочу обычно. Ну вот, вот так, если сказать. То есть психика инертная, наше желание тоже инертное, да, то есть потому что, понятно, желание – это результат, ну, психической глубинной работы, да, а суть меняется очень медленно и очень долго. Вот, может это прийти просто, да, вот как некое веяние, да, это может прийти бессознательно. И в это время с тобой может произойти трансформация, что ты начинаешь понимать, что ты хочешь, но так это не осознавать. Тогда в этом случае чаще всего, да, сталкиваясь с чем-то, ты понимаешь, да, надо, или сталкиваешься с чем-то и понимаешь, нет, не надо. Ну вот в крайнем случае так, понятно, нет? То есть когда бессознательное меняется, а сознание не в курсах, то обычно на уровень сознания «хочу, не хочу» оценка выходит, когда ты это встречаешь. Ну не знаю, да, там до тех пор, пока там не съешь кусочек мороженого, не поймешь, хочешь ли ты мороженого. Вот, да, так будет, в общем, вполне себе невнятное на эту тему представление. Надо ли сознательно понимать? Ну, вообще, я за осознанность. Вот, да, но при этом, в общем, если нет другого варианта, ну, хотя бы бессознательно пойми, да. Значит, в это время Сатурн помогает обычно 30-31. Не столь же занятно, как в свое время ругал. Вот, да, то есть вот прям таких подарков-подарков не всегда мы получаем, да. Обычно, в принципе, просто действительно учимся в этот раз, по крайней мере, без пинков жить. Вот, это хорошо. И обычно, как я уже говорила, разгребаем то, что до этого начудили в своей жизни, до 30. Вот, а что же пишет программа? Еще раз повторяю, бессознательное или осознанное понимание, какой жизни ты, в принципе, себе хочешь. То есть вот некоторое время назад мучила прекрасную клиентку одну, вот, на тему того, что, значит, ей задавал вопросы, да, вот, имея все ресурсы в этом мире, чего бы ты хотела, да, то есть, куда живем, сколько собираешься время тратить на работу, сколько времени собираешься тратить на творческое взаимодействие с миром, понятно, что это не то же самое, сейчас объясню, значит, смотри, работа, так или иначе, сколько угодно любимая, сколько угодно хорошая, это состояние, знаешь, все-таки такое очень энергозатратное. Вася, ты меня пугаешь. Хорошо, я сейчас в энергозатратном процессе. Понимаешь, да? В любом случае это не то же самое, как с тобой посидеть и сколько угодно с любовью потрындить на тему там, превратности судьбы под Сатурном. Это не то же самое. Понимаешь, да? В одном случае мы с тобой лениво обсуждаем что-то, да, и в принципе, в общем, если ты не врубился, я совершенно свободно могу сказать, а хрен с тобой, потом поймешь, понимаешь, да? Но если ты здесь не врубился, да, то я в любом случае должна искать ответ, понимаешь, да, я должна там, соответственно, быть в потоке, вот полноценная работа, которую мы можем называть самореализацией, это всегда, знаешь, вот на грани комфорта. Понимаешь, да, то есть это всегда более высокая нотка, чем, в принципе, в обычной жизни тебе привычно. Я понятно говорю? Нет. То есть все равно в это время, да, ты находишься в состоянии все равно готовности там, к прыжку или самому прыжку, или в самом прыжке. И, в принципе, да, понятно, что чем выше степень энергозатраты в это время, тем, соответственно, более глубок должен быть релакс. То есть, например, нас Бродецкий бесконечно ругает, Женька, на эту тему. Он говорит, вы поймите правильно, вы за свои три часа, меня и Андрюху в смысле, вечера вы выматываетесь намного больше, чем нормальный человек за 8,5 часов работы. Потому что совсем другой уровень напряжения в это время, ума, психики, прочее, да, то есть совсем все по-другому в это время происходит. И поэтому вы не можете оставаться при вот старом образе жизни, который вы до этого вели, да, когда вы так не работали. То есть и в связи с этим образ жизни надо менять, иначе вы просто вы начинаете ресурс в это время подъедать. То есть надо что-то делать, чтобы этот ресурс тоже же активно восстанавливать. Иначе не будет симметрии. Вот. Это по поводу вот именно работы. Но при этом, да, должно быть место работы, должно быть место релакса. И что был для тебя этот релакс? Релакс – это не активность, да, вот когда ты находишься в тишине, так или иначе. Ну, там, не знаю, в компьютере ли ты сидишь, тупишь, понимаешь, книжку ли ты читаешь. Вот. И есть время творческого развития, когда ты не трудишься, а когда ты набираешь. Ну, понятно, что сейчас я, например, отдаю. Если я не начинаю где-то в какой-то области счастливо набирать, пожалуйста, обмениваясь, то третья область моей жизни пуста. И в этом случае за это я тоже буду схлопатывать пизденок. Вот оно какого размера то, как ты хочешь? Ты хочешь, не знаю, там 25% работать, 50% набирать и 25%, например, релаксить? Или как ты хочешь, да, под этот релакс оно разное попадает. Мне, например, там этот релакс прекрасно совпадает вместе, там, например, с взаимодействием с детьми. Вот, хотя, в общем, конечно, сколько смотря время. Потому что оно сперва релакс-релакс, а потом после этого это уже выпустите меня отсюда, из этого сумасшедшего дома. Вот, да, то есть смотрим, чему ты хочешь, чтобы в твоей жизни было место. Было ли место учебы, было ли место семье, насколько. Да, вот, насколько ты хочешь, чтобы этого было много. Какого рода работы ты хочешь, да? То есть вот это подспудно или сознательно решается 30-31. Это понятно, нет? Вот, да, опять же, конечно же, в это время важно направление деятельности. Только знаете, с какой точки зрения? Вот этого в моей работе всегда будет много. Я так люблю, я так хочу. Что именно? Значит, это маленький коллективчик, в котором решаются медленные и упорные задачи длиною в 3 месяца, или в полгода, или в 1,5 года. Это большой коллективчик, в котором благополучно, да, решаются длинные задачи, где ты решаешь только какую-то часть, не знаешь, что дальше происходит, и хорошо делаешь свое дело. Или же это там, я не знаю, да, там, например, ты один, ты фрилансер, и ты, грубо говоря, решаешь... Берешь на себя задачу, решаешь ее сам. И она может быть длительная, в этом случае полгода это уже длительная. Или это бесконечная текучка, и это 5 разных задач уровня стартапа. Понятно? Нет? Вот это тоже, в принципе, то, что решается 30-31. На базе чего? На базе того, что ты это 29-30 с удовольствием попробовал. Хотя бы на каком-то уровне. Или же осознал из того, что ты раньше пробовал. Думаешь, блин, ведь я же в 22 вот это делал, и мне же нравилось. Потому что 29-30 ты все это вспомнишь. То есть, да, там решаем, какого рода это, да, то есть как длительно. Вот, например, я уже для себя, ну, мне, конечно, сейчас не 30-31, но тем не менее, да, для меня, например, совершенно очевидно, что я уже группу длиною в год не потяну. Понимаете, да, то есть раз в неделю для меня и год, это, ну, очень медленно, раньше было как раз. Сейчас уже вот вас 2 раза в неделю, и то странно, да, вот у меня меняется очередной формат, да, то есть, в общем-то, для меня становится как можно более концентрированное касание, наиболее сильная глубинная трансформация того, кого я коснулась, стала вот моей любой, да, то есть вот то, что мне особенно нравится. Сделал дело, говорю смело. Вот, то есть, ну, в общем, смотрим, оно все по-разному. Вот это решается. Решается, чего я точно в этой жизни делать не собираюсь, простите. Да, там, например, я точно не собираюсь играть в социальные игры. Извините. Да, то есть, если я буду выбирать что-то по лейблам, то не потому, что понты дороже денег, а не потому, что меня под этим видом легче продать, как меня многие желтые уверяют. Да, там, например, и точно совершенно, простите, я уже, там, например, не буду работать с каждым клиентом так, как ему комфортно. У него всегда есть возможность выбора, брать мои услуги или не брать. Вот, я уже такая, как я есть. Не нравится, не кушай. Ну вот, да, и это тоже, в общем-то, вполне себе важно. Понимаешь, да, какого там стиля отношения с мужчиной тебя интересует, да, то есть это кто? Это тот, который больше учитель для тебя, или это больше друг, или это больше ученик, что ты хочешь. Вот, да, там, ну, вот все это. Я сейчас привожу примеры, да, вопросов, которые 30-31, вы для себя создаете уже, ну, отвечаете на них вольно или невольно, да, уже без прессинга со стороны, соответственно, Сатурна. Это закладывает программу. Такова и будет твоя жизнь, говорит Сатурн, сказано, сделано, целую тебя в тенечко. Есть люди, которые, соответственно, 30-31, 29-30, да, так и не сложили свою судьбу. 29-30 почти ничему не научились, и Сатурн устал давать им пиздюли. И в результате 30-31 так ничего и не сложили в качестве большой основы, большой подспудной подсознательной программы своей жизни. Есть. Видели людей, которые, ну, такие, знаете, вот вроде бы ты смотришь на человека и понимаешь, что да, яркий, да, интересный, но так и не сложился. Судьба не сложилась. Как там был без мужика, нет, была без мужика, так и осталась. Как был без, соответственно, своей женщины, так это и остается. Да? Как не было понятно, что такое жить в близости, так и осталось непонятно. Как было непонятно, да, там, соответственно, как с детьми общаться в твоем стиле. Не так, как тебе социум навязывает, а так, как тебе это свойственно, правда, когда ты себя через это реализуешь. Так ничего и не произошло. Да? Как не было своей профессии, человек там ходил, отсиживал на попе, да, и мечтал о будущем, так и остается. Знакомы нет. Ау. Как был, соответственно, под пятой собственной мамочки, как была, соответственно, за подолом у собственной мамочки, или там как не сняла ее с себя в качестве того, кто решает за тебя все в жизни, так это и остается. Можно проебать свою судьбу, можно, и не написать никакой программы. Вот потом, на наше счастье, мы будем, ну, коротко я буду говорить о цикле 11-кратно, потому что он гораздо проще. На Сатурн так много времени трачу, потому что действительно сложный цикл. Вот, значит, клиентам, когда они приходят на Сатурне до 30, я обычно говорю, что всем, чем может помочь таролог сейчас, это просто определить, есть ли в этом вообще потенциал. В чем в этом? В том, что тебе в голову приходит брать свою жизнь. А почему так хреново, я отвечу без карт. Да, потому что Сатурн. Потому что гладиолус, да, потому что пришел серп помогать тебе пожинать плоды своих предыдущих деяний, да, и выпинывать тебя к тем выводам, которые правда надо было сделать. Вот, ну вот, так или иначе, я там беру, рассказываю, описываю, да, там говорю об индивидуальной, о социальной программе, да, говорю о том, что мы себя не знаем, что это время себя изучить. Ну вот, да, то есть, в общем, это обычно входит в часть приема, как некая такая проповедь. Потому что не всех же я могу на урок загнать, да, и там понятно, что мне наконцентрированно и плотно рассказываешь такой цикл, да, и сейчас, в общем-то, мне пришлось гораздо дольше вам рассказывать, если бы не было всего курса до этого, который вы уже прошли, да. Вот, и в принципе я говорю, что в это время таролог не может помочь принять решение, но таролог может, знаете, вот как детектор такой, с помощью карт определить, вот это золото или это фольга. То есть вот у этого человека есть ли потенциал в твоей жизни, да, там, например, идет ситуация, когда там у нее отношения с мужем на грани развода, никто не мешает посмотреть, а был ли мальчик, да, то есть, а есть ли вообще потенциал в отношении с мужем. То есть что увидишь, что это Сатурн выдирает изо всех сил, а ты держишься, да, или, соответственно, да, что Сатурн склонен эти отношения в твоей жизни оставить, да, но просто тебе больше, ну вот нужно это как-то там внутри себя пережить, трансформировать. Вот, это имеет отношение вообще к твоей судьбе или никакого не имеет отношения. Эта работа вообще твоя, И весь вопрос просто в том, чтобы как-то начать в ней по-другому работать. То есть я не могу помочь человеку придумать себе новую работу, но оценить старую могу. Я не могу в это время подсказать человеку, что надо сделать, чтобы пришел новый мужик. Ну, там, или новая женщина, в зависимости от пола этого человека. Да? Но я могу оценить то, что есть. Понятно, да? То есть все, что я могу сделать, помочь разобраться с тем, что уже есть. Но при этом хорошо и с этого. Вот я поняла, старая профессия мне неинтересна уже. Да? И действительно, в общем, в ней для меня нет потенциала. А чем мне заниматься? Я говорю, приходите в 30. Понимаете, да? То есть сейчас не время для этого. Вот. Значит, соответственно, буду потом коротко рассказывать про цикл Солнца. Сейчас все, что вам надо запомнить, что потом, после цикла Сатурна, 30-31, вот после этого этапа, когда глубинно идет понимание того, да, там глубинная закладывается программа, на самом деле она закладывается подсознанием. И, ну вот, и в подсознание, то есть сперва в подсознание, потом подсознание влияет на каузальный поток. Большой, длинный. Да? Значит, в 33 есть возможность несколько откорректировать вот этот 30-31. И самое главное, что 33-34 ровно год, только год. Все, что ты хочешь, чтобы цвело и пахло до твоих 60 лет, в своей жизни надо начать реально делать. Это понятно, нет? То есть были, в принципе, планы открыть собственный, я не знаю, там, например, ресторан. В 33-34 хотя бы выезжай с маленькой тележечкой, я не знаю, в какой-нибудь там прекрасный там ДК, куда и там договариваясь с хозяевами, да, на тему того, что во время антракта они могут тебе подойти и купить мороженое. Это понятно, нет? То есть хотя бы чуть-чуть, хоть вот, ну не знаю, там 1% от столько, да, делай в этом направлении. Хочешь детей, в это время начинай регулярно трахаться, как минимум, говорят, помогает. Причем без предохранения по возможности. Да, там хочешь, соответственно, в это время куда-то идти учиться, там, на психолога, в это время сходи хотя бы на Эриксон гипноз к Мише Гинзбургу. Благо, он всех берет, всего 3 дня. Вот, да, что? Я связывался на 3 дней. Либо курс 9 месяцев, либо интенсив 3 недели. А, ну, значит, он все 6 дает. Ну, у него сменилась тактика. Ну, что, имеет право поменять тактику. На сессии 3 дня просто длится. Да, одна сессия длится 3 дня. 6 блоков, если не ошибаюсь. Да, 6 блоков. Значит, он стал это просто теперь продавать только оптом, имеет право. Ну вот, понял, что если не все 6 блоков берут эриксонские гипнотизеры, то блудятся и делают не то, что надо. Я не знаю, все 6 в свое время у него проходило, и все они прекрасны. Нет выбора сейчас так, что выбрать только 2 блока, а очень хорошо. Ну вот, улавливаете, нет? То есть 33-34 это должно быть в реальной внешней жизни. Понятно, нет? Нет реального во внешней жизни, прости, все. В следующий раз будет возможно, а может быть и нет, возможности еще раз откорректировать этот путь. Вот, на полурама. 41-43 года. Но о нем мы потом поговорим. Вот, я вам могу показать, сейчас только надо руки свои перестать друг об друга тереть. Да-да-да, попробую вам показать, есть ли показания на ладонях, включится ли полурана. Вы знаете, да, уже? Нет. Чего уже все знают, руки стали смотреть грязные, чистые, я проверять не буду. Ну вот, мы не в лагере в пионерском. Вот, или стали смотреть вообще, есть ли у вас руки хоть какие-то. Вот, хорошо, ладно. Да отстаньте вы от меня. Вот сказала, и все сразу стали засматриваться. Well, значит, друзья, про Сатурн. Вот это понятна тема, да, что 33-34 – возможность корректировки. То есть даже если проебали, простите, 40-41, значит, 30-31. Значит, потом, если сейчас здесь присутствуют те, кому нет еще 42 лет, хорошая новость, есть шансы. В 42, в принципе, включится Уран, либо сам, и тогда пиздец подкрался незаметно. Либо, соответственно, добровольно Уран не включится, тогда его можно включить определенными действиями, привлечь внимание Урана к себе. Благо цикл Урана корректируется 44-45. Корректируется, да, то есть то, что заложено как фундамент 41-43, 44 подвергается корректировке. Если уже позже вам, простите, сейчас есть еще Сатурн 60. И даже потом остается 84 целого Урана. То есть, в общем, да, регулярно в нашу жизнь приходят циклы, которые трансформируют, пожалуйста, услышьте меня, путь императора. Юпитер путь императора не изменит. Солнечный цикл путь императора твой не изменит. Например, на пути императора бесплодие, на пути императора одиночество. Да? Вот не юпитерианский цикл, не солнечный цикл, да, конкретно, да, вот на то, чтобы каким-то простым действием изменить вот эту часть, например, пути императора, не проканает. А вот во время Сатурна или полурана правильные действия проканают и может измениться аж целый, кстати, аж целый путь императора. С точки зрения того, что туда можно привнести то, чего тебе вдруг почему-то в этой жизни не хватало, или же оттуда что-то убрать. Например, вот у меня одна прекрасная леди в это время выселила своего мужчину судьбы, не достала. Вот, и получила себе прекрасную компенсацию, прекрасную компенсацию. Прямо все за один год сделала. Очень хорошо. Вот. Ну, в общем, короче говоря, в это время судьба начинает быть пластичная. Да, вот как не застывшая, что там не застывшая, глина, наверное. Вот, в остальное время, чтобы эту судьбу хоть как-то изменить, это уже, понимаете, мрамор, с которого поди, да, бей кусочек без того, чтобы он еще весь не треснул. Понятно, нет? То есть в другое время путь императора меняется прям вот с, там, подходы с десятого и только очень правильного. Понятно? А вот в это время она вдруг неожиданно становится пластичной, и в ваших руках меняется. Главное знать, как куда менять. И менять так, чтобы вам потом в результате это было во благо. Что? Это 30-31 и 42. Да. Я сейчас пока рассказывала про Сатурн. Про полураны, это уж я для тех, кто у нас позже. Про полураны я подробно расскажу. То есть, иначе говоря, да, сейчас я просто пытаюсь, как всегда, для полноты понимания цикла Сатурна. Да, то есть я добавляю, что еще может быть полуран. Вот, Сатурном я все рассказала. То есть 27,5 включается до 29 обычно. Значит, ласково спрашивает, как ты живешь вообще, да, и чем живешь, и что у тебя там. 29-30 нахлобучивает обратной связью. Потом после этого за месяц до дня рождения или месяц позже дарит подарок. Сейчас подарок принесу, говорит Сатурн, и возвращается с одним обстоятельством, если вы помните. Ну вот, а дальше после этого, да, 30-31 закладывается основа будущей программы. 33-34 корректируется. Все, теперь распуталось, да, прекрасно. Вот, окей, сообразили? Теперь, значит, то, что тоже надо знать тарологам. Про себя это если повезет, ну, в смысле, когда нет этого возраста. Вот, я считаю, что это прям везение-везение. Вот, ну или там для только тарологов. Это не мы. У кого-то там жужжит. Вот, ну хорошо. Значит, ребята, дело в том, что есть две большие категории людей. Ну, выключите, надоел. Сейчас делаю паузу и жду, пока выключат. Окей, значит, две большие категории людей. Значит, есть еще третья, но она в скобочках, потому что она не предполагалась. Это за счет нашей свободной воли третья появилась. В божественном пространстве установлены две категории людей. Вот. Значит, первая категория – это те, кого в миссию включают в 24 года. Слышите, нет? Ага. Не уго, ага. Вторая категория – те, которые в миссию включают в 30 лет. И третья категория – которая не предполагалась. Это тот, кто отказался включаться в какую бы то ни было миссию. Вот. Понятно, нет? То есть это вот уже за счет права на свободный выбор, да, и на свободную волю. То есть, в принципе, пространство, там твой эгрегор, твое высшее я, Господь Бог, не сможет тебя как козлика или козочку на веревочке запинать свою миссию, если ты категорически прешь в другую сторону. Это понятно, нет? Хорошо. И вот эти люди, те, кого включили в 24, те, кого включили в 30, достаточно сильно друг от друга отличаются. Вот. И, соответственно, смотрите, те, которых включили в 24, вот давайте сперва о них, на Юпитере. Почему до 24 не включили? Потому что это сузило бы восприятие, и 12-24 не прошло бы хорошо. Это понятно, нет? То есть человек, уже чувствуя свою заточку 12-24 на свою миссию, не стал бы получать жизненный опыт в разных направлениях жизни, не изучил бы, из чего эта миссия, соответственно, состоит, и стал бы, ну, очень узким специалистом и весьма зашоренным. Понятно, да? И в результате это, в общем, для своей миссии не было бы полезен. Поэтому даже если кто-то, включенный в 24, до этого предполагал, какая у него миссия, а чаще всего так и бывает, да, то, соответственно, в общем-то, да, все равно гарантированно, да, для себя это не чувствовал, как единственное возможное и свое. Понятно? Нет. Значит, какие это люди, которые включили 24? Это люди, которые и не жили нормальной жизнью. Это понятно? Нет. То есть, в принципе, да, эти прекрасные люди с самого начала тема их миссии витала где-то рядом, просто они от нее отпинывались. Да, это те, которые там начали рисовать в 4 года, понимаете, или начали там на скрипке играть там в 6, да, или там в 2. Ну, вот, то есть это те люди, у которых вот эта миссия, да, вот то, чем они должны заниматься на уровне таланта, раскрыто было очень рано. Но до 24 лет человек не начинал это делать. То есть, ну, воспринимал это чаще всего, да, как то, что там, например, это все могут. Ну, не ценилось, да? Или там как воспринимала, что типа это несерьезно, это не более чем хобби. Ну, вот, вот каким-то образом, да, это воспринималось как типа это не моя жизнь. Приходит 24 Юпитер, человек делает козырек и дальше благополучно начинает работать в пределе этой миссии. Понимаете, да, там стихи ли писал, писала, да, там, ну, в общем, чего угодно, там, целила ли там прикосновением руками ли целил, ясновидел ли вдруг третьим глазом неожиданно. Ну, еще что-то вот в это время делалось. Понятно, нет? И эти люди благополучно, реально, я еще раз повторюсь, нормальной жизнью не жили. В связи с этим у них есть, безусловно, 12-24, да, некий жизненный опыт, но он всегда так или иначе находится, то есть он все время какой-то эксклюзивный. Ну, там, если вежливо говорить. Да, то есть он необычный. Вторая категория. Те, которых включили в 30. А, значит, дело в следующем. Им было необходимо для их миссии прожить нормальной человеческой жизнью человека, не знающего своей миссии, да, вместе там с молодыми душами, если угодно, да, там, и знать точно, как эти люди живут, как они думают, как они чувствуют, понимаете, что их увлекает. Понятно, что через призму, там, например, себя иномирного, тот, кого включили 24, все равно на остальных людей тоже смотрят как-то по-другому. Ну, все равно через себя смотрим, понятно? Вот до 30 абсолютно нормальный человек, ничем не отличающийся. Ну, как ничем, да? То есть вполне себе в рамках приличий, нормы и прочее. Да, там, возможно, есть какие-то отличия, даже в чем-то там, может быть, сильные, но все равно это вписывается, ну, вот, там, в общепринятые нормы. Ну, понятно, нет? Там, например, ну, не знаю, там, более худой, более толстый, более, там, красивый, менее красивый, да? Там, не знаю, более нервный, там, я не знаю, или там, наоборот, спокойный, как, там, как слон, например, да? То есть, ну, такие психические развития, ну, различия могут быть, но они все равно, да, ну, и такие люди бывают, ну, и что? И миссия тех, которые включаются в 30-31, обычно, а в 33 уже до конца до этого доходят, ну, потому что, да, не всегда осознают. Вот, это обычно, да, там те люди, у которых задача, скажем, общаться на равных и далее, и абсолютно, ну, вот, с абсолютно понятными им нормальными людьми, говоря, слушай, я так жил, и внутри себя знаю причины там, их сопротивления, там, да, например, там, причины их там, нежелания там, менять свою жизнь, понимаете, да, там, чем они живут. Понятно, нет? Ау. Вот, и здесь, я не знаю, там, я все-таки вот сейчас говорю про миссию, прям миссию 24-3, ну вот в 24 или в 30 включающуюся, все-таки это вот больше имеется в виду как миссия для древних душ, которые, в принципе, как вы помните, приходят в этот мир для того, чтобы менять окружающих людей в большей степени, чем менять себя. Молодые души могут быть не включенными ни в 24, ни в 30, и, в общем, им нормально. Да, ну просто там что-то делать, потому что у них задача, я напоминаю, у молодых, да, это те, у кого уровень духовного развития не выше желтого, про высшее я. Да, все-таки в основном менять себя, и только лишь, ну, для того, чтобы менять себя как-то более интересно, да, там понятно, менять окружающий мир. Силенки свои пробовать, но не более того. Так уловили, нет? Ну, не знаю, да, вот представим себе, в одном случае к нам приезжает сюда там человек, например, там из Тибета, такой тибетчанин, вот, да, который там жил с рождения. Приезжает, да, там, например, достаточно внятно обучившись английскому языку, а нам по какой-то причине надо у него узнать, по какому принципу там вот живет Тибет, там, например, да, и прочее, прочее. Прям для нас так важно. А, и во втором случае это тот, кого включили 24, тибетчанин, да, потому что он никогда не жил нормальной жизнью. А во втором случае, включенный в 30, это человек, который родился здесь, прожил здесь, а потом уехал, например, там на 5 лет в Тибет. И там достаточно плотно, глубоко пожил, будучи внимательным, не знаю, там достаточно осознанным, вернулся сюда, и мы задаем вопросы. Нам важно что-то знать про Тибет. Задаем первому и задаем второму. Вы понимаете разницу? В каких-то ситуациях больше полезен первый, а в каких-то ситуациях второй. Мы там, например, спрашиваем, ребята, а вот какое у вас там отношение к Богу? Почему-то нам вдруг это интересно. И первый говорит, например, а что такое Бог? Вот этот тибетчанин. Ну, что вы имеете в виду под Бог? Ему надо как-то понять вопрос, да, там... И мы, значит, с ним начинаем разговаривать, и мы видим, что у него совсем другое мировоззрение, мы это слышим, да. И нам как-то приходится каждый раз немножко поворачивать мозги для того, чтобы понять, как его спросить, и что он в ответ на... А что он ответил-то? Да, это вот те, кого включили в 24, например, да, вот он всегда там жил в поэзии. И ты его спрашиваешь, как писать стихи? Он говорит, ну как, ловишь внутри себя... некое там творческое веление. Говоришь, а как? А он не знает. Понимаете, нет? Потому что он, это для него как дышать, писать стихи. Понимаете, он не может ответить. А тот, который 5 лет прожил в Тибете, его спрашивают, что такое Бог? Он говорит, в Тибете. Говорит, да, в Тибете. Говорит, ну как вам сказать? Вот вообще они имеют вот такое отношение к Богу. И для них вот важно вот это и вот это. Вы получили сведения? Да. Столь же глубоки они, как в первом случае? Нет, но они понятней. Тот, который 30, включился в 30, это тот, который вполне внятно может перевести на нормальный человеческий язык. Но при этом он не оттуда, он не от этого. Да? То есть ты его спрашиваешь, как писать стихи? Он говорит, ты знаешь, вот я не писал стихи до 30, а потом... И дальше он рассказывает, прям чуть ли там, ну, не знаю, не работающее, вот то, как он становился тем, кто пишет стихи. Это понятно, нет? И при этом он да, вполне внятно это, например, делает. И вы получаете прям готовый, ну, не знаю, там, шаблон к действиям, да? Там, ты можешь ему прийти и сказать, а вот так. Он говорит, ну, ты знаешь, вот здесь надо чуть-чуть подправить. Приходишь ты к тебе чайную, говоришь, а вот так. Он говорит, можно и так. И у тебя такое ощущение, что где-то тебя наебывают, а ему-то уже как угодно можно. Понимаете, нет? То есть, а так можно? Да, если есть вдохновение. Да сволочь вообще, да? Понятна разница? Вот, и надо, вот к вам могут приходить как очень талантливые люди, да, вот, соответственно, включенные 24, и вы имеете в виду, что это иноземцы для вас, если вы, конечно, сами не включены в 24. Да, или, соответственно, те, которые, кого включили в 30. Есть и третья категория, ну, у нас есть четвертая тоже в скобочках, если вы помните, молодые души, которые вообще не про миссию. Вот, но если мы все-таки, да, говорим там о древних, да, те, которые много прожили, мы не хуже и не лучше, мы просто другие уже немножко, согласны? Нет. Вот, то в этом случае, да, прекрасная история, что вот, а что-то я ничего не помню в 30-31, что-то мне никто ничего не сказал. Ты говоришь, а в 33? И в 33 не сказал. А, значит, я надеюсь, группа меня простит, я та, которую включили в 24. В отличие от моего прекрасного мужа, которого включили в 30. Поэтому у нас с ним, да, вот его уроки, например, от моих очень сильно отличаются. Он говорит нормальным языком, вполне себе внятно. Я иногда, как вы видите, немножко завираюсь. В каком смысле? Не в смысле я вас обманываю, да, в смысле я могу вдруг неожиданно говорить то, что мне-то как раз абсолютно понятно, а вы как-то, знаете, вот немножко теряете, может быть, иногда нить рассуждения. Потому что я рассуждаю, там, например, о горах Тибета так, как будто вы их видели, как тибетчанка. Понимаете, да, вы их не видели, поэтому вам как-то немножко по-другому надо. Не, может, видели, но просто не, вот, не все или там, например, не видели там зимним вечером, когда вдруг неожиданно выпал снег. Вот, вас там в это время просто случайно не было. Вот, и в этом плане, да, всегда вот такой немножко, ну, вот странный диалог возникает. Вот, и к чему я это, да, потому что, например, мне, как ту, которую включили 24, вот ко мне не ходите на тему того, как мне услышать свою миссию. Ответ от меня будет всегда однозначный, ее нельзя не слышать. Понимаете, нет? Это вот как ты пишешь стихи, да как? Вхожу в особое состояние. А как? Ну, перестаю сопротивляться ему. То есть для меня, как услышать свою миссию? Да бог ты мой, со всех сторон орут, это твоя миссия. Как это можно не услышать? Другой вопрос. Другой вопрос, как можно не писать стихов? Вы чё? Когда душа хочет, конечно, ты их будешь писать. Вот, да, по этому поводу лучше к Андрюхе. Потому что он до 30 лет прожил, до 29, пока со мной не познакомился. Вот, ну я, к слову сказать, значит, ему тот еще подарочек. Значит, он жил вообще, думая, что миссии – это только про особых людей. Ну, в книжках пишут про миссии. Уж он так точно свою не искал. Поэтому он вполне компетентно тебе скажет, да, как найти свою миссию, потому что он ее искал сознательно, да, потом он ее нашел и сказал, не миссия, не включает. Вот, это было очень забавно. То есть, например, вот он был уверен совершенно точно, что он не будет работать ведущим, его не включал. Вот, мы ему объясняли, я, Женька, да, что у тебя очевидный, в общем, к этому талант, и что хорошо ты будешь это делать, а чтобы включал, для этого у тебя должно начать получаться, потому что у тебя жутко ленивый внутренний ребенок. Вот с большинством из вас те же самые проблемы. Даже если вам каким-то чудом найдут то, чем вам заниматься, вы уже настолько за это время осиротели или обленились, понимаете, да, что начав это делать, вы скажете, ну а что, в общем, прикольно, только нахлобучат потом. Понятно, да, когда хоть чуть-чуть времени пройдет. Помните, я вам, по-моему, рассказывала страшную историю, когда я родила первенца, положила его около себя, смотрела на него и думала, ну что, нет у меня материнского инстинкта. Да, щенку я радовалась всегда больше, вот, появившегося в моем доме. Кстати, кому нужны щенки Йорков? У меня два. Вот, мальчишки. Значит, соответственно, да, и если бы около меня он не лежал, меня бы так и не нахлобучило через несколько дней. Понятно, нет? То есть вам в этом плане, в поисках вашей миссии, нужно начать делать то, что вам, доверьтесь, подсказали карты, и чуть-чуть поделаете, и вас потом нахлобучат. Понятно, да? Я не имею в виду, что вам надо будет бросать все и делать только это всем собой. Понимаете, делайте это чуть-чуть. Знаете, в порядке общего бреда. Потому что какая-то дура там с картами посоветовала. Да, просто попробуйте, просто посмотрите. Очень немного пройдет времени, и вас начнет нахлобучивать. Слово «нахлобучивать» всем понятно. Иначе говоря, будет включаться поток высокой степени интенсивности. Это если красиво говорить, но нахлобучить короче. И образнее, ты думаешь? Не знаю. Вот, а уловили? Хорошо. Значит, все, с Сатурном мы закончили, потому что мне надо было, да, вот вам еще и вот показать 24 или 30, 24 или 30. Вот, хорошо. Значит, сейчас маленький, с вашего позволения, перерыв, и будем говорить про солнышко, про последний официальный цикл. Он, слово сказать, очень простой. А, на всякий случай, помните, до 30 возрождений не включится. Так же, как цикличное, так же, как в Юпитере, до 24 или 36. Понятно, нет? Потому что нехрена возрождаться в новом виде и в новом качестве, не имея этого нового вида и нового качества внутри себя. То есть это если не включил не 24, не 30, то ты третья категория. Сколько лет сейчас, простите? 20. Тут и тебя к нам занесло. По зодиаку кто, напомнит? Скорпион. Прекрасно, у нас полно времени. То есть ты умница, пришла ко мне заниматься, правильно? Как только тебе стукнуло 42 года практически. Практически. Ну да, 42 уже. Когда я пришла? Женщине всегда чуть больше 18. Прекрасно. То есть, ну вот у нас, да, там, жертва полурана. Понимаете, вот кто бы ей сказал еще 3 года назад, что она пойдет учиться на Таро, она быстрее всего около виска бы крутила. Да, вот жертву полурана, революция это революция, уран у нас революционный. Есть еще прекрасные люди, которым 42 или 43. А, есть еще 44 вариант. Ага, то есть корректировка с полурана с помощью соответствия солнечного цикла, правильно, нет? Правильно. Скажите, в 42 происходили сильные трансформации? Ужасно. Это вы хором говорили или только одна это сказала? У тебя происходило что-нибудь? Да, я работу поменяла. Жесткая трансформация. Пошли на... Да, смотри, как поменяла, говорит, опытная Гексли, только что отбоеришься от Сатурна. 29 или 30. Смотри, как поменяла, говорит она опытным голосом. Да, согласна, поменять можно работу по-разному. Согласна. И профессию тоже по-разному. Хорошо. Вот, ну это вот, если надо, там друг с другом найдете потом общий язык. Хорошо, так, 60-летние. Не признаются. Наверное, есть, но не признают, не скажут. Хорошо, пошли отдыхать на перерыв.